«Эй, глядите!» — выкрикнул вдруг один. «Хасиды!» «Празднуют!» — недовольно прохрипел другой. Я обернулся. Вдоль оцепления ехали 3 зеленых армейских грузовика с открытыми кузовами. В первом и впрямь сидели бородатые личности в черных костюмах и черных шляпах, махали какими-то ветками, хохотали торжествующе, глядели свысока презрительно, и их власть в России. «Да не хасиды это, а байтаровцы!» — выкрикнул третий. «Вон они, победители!» В двух других грузовиках сидели молодчики в камуфляже, но тоже с какими-то ритуальными ветками. Молодчики были пьяны и веселы. Они плевали с грузовика вниз, ржали, приплясывали, хлопали в ладоши, пытались исполнять какие-то ритуальные танцы, но валились и снова, ржали, махали ветвями, будто по палестинскому гетто ехали израильские каратели-победители. «Ну и наглая сволочь!» – прошипел кто-то за моей спиной. «Опять все повторяется», – добавил другой, – «как в 17-м». «Какой там 17-й?» – оборвал его еще один. «В 91-м в августе они уже праздновали в Кремле свою победу, веселились. Вот и теперь». Да, победа была на их стороне. Что бы ни говорили эти русские люди, как бы ни восставала их душа против поработителей, но проклятая иго – нависла над Россией, и надо было набираться терпения, надо было покрепче сжать зубы и ждать, ведь Бог был с нами. Пусть они веселятся и торжествуют. Первый день их торжества – это еще и первый день, начало их поражения. Бог всегда будет с нами. И недаром светило ярое осеннее солнце, золотя все вокруг, не давая впасть в уныние, наитягчайший для православного грех, не давая отчаяться. С нами Бог, и рано или поздно справедливость восторжествует. Россия разорвет оковы и встанет с колен, а у этих веселящихся победителей впереди лишь одно – преисподнее, ибо хозяин их – дьявол, а сами они – слуги дьявола. Итоги кровавого октября. Итак. Народно-освободительное октябрьское восстание в Москве было подавлено. Причем самым жесточайшим образом погибли тысячи людей, парламент разогнан, советы разогнаны, белодомовская верхушка посажена в Лефортово, часть защитников расстреляна на месте, часть разбежалась, часть так и пропала без вести в застенках и лагерях. Никто не ведает о судьбе несчастных. Полное поражение. Провал. Трагедия. Но так ли это на самом деле? Вспомните, что было до кровавого октября, все годы тирании демократии, национальные интересы – ничто, интересы мирового сообщества – все. Патриотизм – последнее прибежище негодяев. Держава шла на распыл, подстегиваемая спецслужбами и ретивой пятой колонной. Безумная конверсия выдавала планы режима оставить страну без обороны, разгромить ее под понукание из Белого дома полностью. Все разрушалось, изничтожалось, опошлялось, все национальное русское подвергалось осмеянию, презрению, вытравлению из сознания людей, то есть проводилась чистой воды оккупационно-колониальная политика захватчиков врагов, поработивших чужую, мало того, ненавистную им страну. Что мы видим сейчас? Функционеры режима состязаются друг с другом в патриотизме и блюдении национальных интересов, восстанавливают храмы и исторические достопримечательности, по-тихому сворачивают преступную конверсию, поговаривают о национальной безопасности и интересах державы. Еще не всегда на деле, но уже очень часто на словах, они выражают интересы тех, кого беспощадно убивали как фашистов и шовинистов. Они даже разговаривать стали языком фашистов, использовать их лозунги. Дошло до того, что Ельцин посещает выставку Глазунова и позирует под картиной, на которой воспевается «Подвиг героев-баркашовцев». Конечно, мало кто из здравомыслящих русских людей верит, что демократы все осознали и стали вдруг патриотами. Нет, это их звериное чутье подсказало им. Или вы будете любить хотя бы для виду Россию, Или вам в ней не править, а не жить? Маятник истории, слишком долго зависавший в чудовищной левацкой позиции разрушителей-перестройщиков, медленно и необратимо пошел вправо. Он раздробит головы тех, кто пытается не только притормозить его движение, но просто встать на пути, и это уже победа. Еще не полная, до полной победы далеко, но так устроен непостижимый нам мир. Физическая видимая победа тирании иноземщины – это победа сатанинская, победа мнимая, ибо свершена дьявольским образом в страхе, безверии, подлости. А подлинная победа – это победа духа тех, что погибли, что шли под знаменами небесного воинства, и само провидение Божие доказало всеми послеоктябрьскими событиями, что победителями стали сильные духом, русские, против них было все на этом свете. Все спецслужбы, армии, полиции и милиции, власти, все мировое сообщество. Казалось бы, их должны были просто стереть с лица земли и из памяти. Но победили они, ибо с ними был Бог, и потому воплощаются их заветы не до конца, не в полном объеме. Но уже началось. Победили павшие за Россию. Вечная слава русским героям!